Часть пятая. Как научиться не вампирить самому? Большинство людей не отслеживают движение энергии и вампирят неосознанно. Здесь действует принцип сообщающихся сосудов. У одного собеседника энергии больше, часто у того, кто моложе, а у другого меньше, обычно у того, кто постарше. И в общении по принципу сообщающихся сосудов энергия от одного перетекает к другому до тех пор, пока не восстановится равновесие. В свое время, в далекой молодости, когда я только начала отслеживать законы и принципы движения энергии, я отследила, что иногда энергию стягиваю я, иногда энергию стягивают с меня. У меня тогда был гражданский муж, который много работал, хорошо зарабатывал, полностью меня содержал и забирал мою энергию в компенсацию. Он каждый вечер приходил с работы, брал меня за руку и начинал нажимать на подушечки моих пальцев, забирая таким образом из меня энергию. Одновременно моя близкая подруга начала интересоваться энергиями и начала ставить в метро эксперименты над людьми, забирая из них энергию. Поняв, как это все работает, я четко решила для себя, что не буду воровать чужую энергию. Во-первых, воровство, с моей точки зрения, это неправильно. Во-вторых, энергия других людей кажется мне невкусной. Дело в том, что когда мы забираем жизненную энергию из другого человека, мы забираем также все его проблемы, болячки, негатив и его карму и дхарму. А оно мне нужно? Такой компот. Для меня лично энергия природы, энергия стихий и светил, о которых мы говорили в предыдущей главе, гораздо приятнее на вкус, чем запачканная энергия проблемных людей. Для меня гораздо проще и приятнее набрать нейтральной, чистой энергии природы через дыхание, световые ванны, единение с природой и так далее. Беря энергию от людей, никогда не известно, чего ты наберешь себе в придачу, какой букет болячек. Беря же энергию из природы, можно быть уверенным, что берешь чистую, здоровую энергию, от которой тебе будет 100% легко и хорошо. В-третьих, я обратила внимание, что когда я неосознанно стаскиваю энергию из человека, этому человеку сразу становится неуютно в моей компании. Он сразу начинает куда-то торопиться и быстро исчезает. А впоследствии подсознательно избегает общения со мной. Мне не нравится терять друзей, и я очень внимательно отслеживаю за собой все подсознательные поползновения. Если чувствую, что потеряла бдительность и подсознание стащило с кого-то энергию, сразу возвращаю все этому человеку обратно, а сама переключаюсь на природные источники энергии и в первую очередь набираю энергию из воздуха. Воздух – это та природная стихия, которой можно воспользоваться, к счастью, в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах. Наверное, благодаря этому мои друзья общаются и зависают со мной часами, не уставая от меня и желая общаться еще и еще. Кстати, один из признаков того, что мы вампирим кого-то, это то, что человек быстро устает в нашей компании, быстро сворачивает разговор и торопится уйти, избегает встречаться и здороваться с нами. Чтобы не терять друзей, коллег и клиентов, я считаю, имеет смысл отслеживать, как мы подсознательно стаскиваем энергию с других. Сразу, как только отследили за собой такое, сразу же вернуть энергию обратно и пополнить запасы энергии этичными способами из природных стихий. Также имеет смысл каждый день заблаговременно пополнять запасы энергии из природных стихий, причем не только по утрам, но и в течение всего дня, по мере необходимости. Почувствовав свежий, чистый, здоровый вкус природной энергии, вы скоро привыкнете к нему, и вам уже больше не захочется питаться энергиями болячек других людей. Энергия людей станет для вас невкусной и несъедобной, и вы полностью переключитесь со временем на здоровое, природное и энергетическое питание. Практическое задание. Отследите за собой, в каких случаях вы неосознанно стаскиваете энергию с окружающих. Прочувствуйте качество энергии, которые вы берете от окружающих, насколько эти энергии чистые и здоровые. Спросите свои силы, какие болячки и проблемы, которые передаются вам от людей вместе с их энергией, как это все отражается на вашем здоровье, самочувствии, благополучии, на ваших близких. Сравните качество энергии, получаемых от людей, и качество энергии, получаемых от природы. Чем они похожи и чем отличаются? Какие энергии более приятны и полезны для вас лично? а какие нет. Подумайте, какие законы вы нарушаете, воруя энергию у окружающих. Отследите, какие признаки того, что вы забрали у человека энергию. Собеседник нервно дергается в вашем присутствии. Собеседник быстро устает от вас. Собеседник начал торопиться, вдруг ему надо срочно куда-то идти. Вы чувствуете внутри себя прилив неизвестно откуда взявшейся энергии. Вы чувствуете энергию чужого качества внутри себя. У вас начинают проявляться несвойственные вам привычки, черты характера, болячки и проблемы, которые вы утянули вместе с чужой энергией. Другие признаки, характерные для вас лично. Люди не дураки, и в наше время все больше и больше людей, интересующихся эзотерикой и энергетическими законами и механизмами. Подумайте, вы уверены, что вам нужна дурная слава и репутация вампира в том коллективе, где вы работаете, там, где вы учитесь, между друзьями и близкими людьми, если такие еще остались? Научитесь сразу же отдавать взятую энергию обратно и сразу же переключаться на природные источники энергии. Потренируйтесь набирать энергию через дыхание, так, чтобы этот навык дошел до автоматизма, и вы могли набирать энергию из воздуха абсолютно в любой ситуации, когда вам нужна энергия. Глава 4. Привычки, делающие нас счастливыми и ресурсными каждый день. Часть 1. Магия утра. Море счастья и положительной энергии каждый день. В свое время, когда у меня в жизни была полоса застоя и грусти, мне попалась в Ютубе замечательная аудиокнижка «Магия утра» Хэла Элрода. В ней я услышала интересную историю одного американца, и эта история изменила всю мою жизнь. Хэл рассказывал о том, как выбрался из сложнейшей жизненной ситуации, мирового кризиса, отсутствия клиентов, долгов, кредитов, депрессии и отчаяния, благодаря одной несложной технике. Он стал ложиться каждый вечер на час раньше и утром вставал на час раньше, и этот час посвящал своим любимым занятиям и настройке на позитив. В это время он читал книги и слушал тренинги по личностному росту, ставил цели, произносил аффирмации, занимался визуализациями и различными техниками позитивного настроя, а также занимался утренней пробежкой, произнося одновременно на бегу позитивные аффирмации настройки на день. В результате всех этих действий он вышел из депрессии, его внутренний уровень положительной энергии заметно повысился, и на эту новую энергию стали тянуться, как бабочки на огонек, новые знакомства, шансы, возможности. Стали возвращаться старые клиенты и появляться новые. Бизнес пошел в гору снова, и в течение следующего года он расплатился и с долгами, и с кредитами, и расширил свой бизнес, несмотря на то, что все это происходило во время мирового экономического кризиса, и плюс открыл новые направления деятельности. Книгу Хэла Элрода «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» в текстовом и аудиовариантах можно посмотреть по ссылке в печатном издании книги. Когда я услышала эту историю, она так вдохновила меня, и я стала по утрам, сразу после пробуждения и процедур, начинать каждый день со всяких приятностей и подзарядки положительной энергии. Первое, что я делаю утром, приведя себя в порядок, это включаю любимую музыку. Я очень люблю веселое и беззаботное регги. Люблю нашу и зарубежную эстраду. Часто нахожу в Ютубе треки по запросу «Позитивная музыка для утра». Также я начинаю день с любимых занятий для души. Пишу книги, обучаю целительству, занимаюсь благотворительностью, общаюсь с близкими. Люблю читать анекдоты, смотреть мемы и веселые картинки на анекдот.ру. Иногда смотрю юмористические передачи, в основном дизель-шоу. Даже если я только послушаю с утра веселую музыку, этого уже достаточно, чтобы перестроиться на светлые вибрации радости и счастья и пребывать в хорошем настроении весь день. При этом, как и говорил автор той аудиокниги Хэл Элрод, для меня тоже очень важно, с чего именно я начну день и как проведу первый час дня. Я заметила, что если я выбираю начать утро с каких-то важных, серьезных дел, а музыку послушать в перерыве потом, весь день идет на смарку. В течение дня я загруженная, серьезная, напряженная, грустная, а в конце дня уставшая и обесточенная. и никакой релакс в перерывах между работой меня уже не спасает. За последние годы, с тех пор, как я стала практиковать зарядку позитивной энергии по утрам через любимую музыку, у меня ни разу не было плохого настроения, отсутствия энергии и невезения в течение дня. Один раз было такое, что прямо с утра свекровь и дочка насели на меня записью дочки к врачу, и я забыла послушать музыку. Что потом началось? Я спустила собаку и оборала оператора в службе записи к врачу, рявкнула на свекровь. Испортила настроение кучи народу и просто сама себя не узнавала. Делала совершенно несвойственные мне, не характерные для меня в обычной жизни вещи, пока не поняла, что со мной происходит. Когда я поняла, что все дело просто в том, что я не сделала позитивную настройку с утра, мне стало и смешно, и грустно одновременно. С тех пор я тщательно слежу, чтобы каждый божий день начинался именно с настройки на позитив и не пропускать ее ни в коем случае. И подобные инциденты с тех пор не повторяются вообще. Как я поняла для себя, мой ангельский характер, оптимизм, умение ладить со всеми, всем поднимать настроение и вдохновлять на позитив напрямую растут корнями из позитивной настройки по утрам. И мне даже страшно сейчас подумать, как бы я жила, если бы не знала этой техники. Спасибо Хэлу Эллард за его книжку. Подобную технику использует известный бизнес-тренер Александр Андреев. Его тренинг «Море денег и счастья» творит буквально чудеса. После посещения этого тренинга у меня стабилизировались заработки без всяких усилий с моей стороны. В то время я занималась посуточной арендой недвижимости. И если до тренинга я постоянно давала рекламу, и при этом у меня были нестабильные заработки, клиенты то были, то нет, то сразу после прохождения тренинга Александра Андреева клиенты стали стабильно приходить и находить меня сами, каждый день без перерывов вообще. Я так разбаловала, что перестала давать платную рекламу вообще, и клиенты все равно шли и шли каждый день, находя меня сами. И мне так это все понравилось. В это время мой знакомый пожаловался на тяжелую работу и маленькую зарплату, и я посоветовала ему сходить на этот тренинг. После тренинга он сразу же нашел работу по специальности с очень хорошей оплатой, на порядок больше, чем на предыдущем месте, и был несказанно всему этому рад. Общаясь с посетителями на этом тренинге, я слышала от всех одно и то же, что они пользуются техниками Александра регулярно, и деньги, и клиенты приходят каждый день. А техника очень несложная. Александр предлагает начинать утро с пробежки в любую погоду и во время пробежки проговаривать аффирмации, настройки на успех и везение в делах. Например, «Я победитель. Я справляюсь с любыми задачами. Мне везет в делах. У меня море положительной энергии. Я привлекаю своей энергетикой толпы клиентов, море денег и счастья» и так далее. На практике у всех, кто пробует этот несложный способ, все работает. Ключевое тут делать это на практике и делать регулярно, каждый день. Вот такая несложная магия утра, приносящая процветание, успех и хорошее настроение на весь день. Часть вторая. Простые бытовые привычки, наполняющие положительной энергией и хорошим настроением на весь день. В свое время я работала переводчицей и много общалась с иностранцами и переняла у них приятные и полезные привычки для жизни. Впоследствии, изучая научные исследования по психологии, я поняла, что все эти приятные и полезные привычки позволяют легко и естественно наполняться энергией радости и положительных эмоций, без особых усилий всегда пребывать в ресурсном состоянии, просто быть счастливым человеком. Интересно, что все эти счастливые привычки имеют под собой научную основу. Их можно измерить, исследовать научно, сравнить с другими типами поведения. Вот они. Благодарность. Все иностранцы, которых я лично видела, были очень вежливые и благодарные люди. Они старались отблагодарить тебя за все. Просто за беседу, за время, проведенное вместе, за любую услугу, подсказку, совет. На Западе проводились исследования, и ученые отследили, как меняется гормональный фон человека, когда он выражает благодарность другим людям. Оказалось, что когда мы благодарим кого-то, у нас в кровь выбрасывается большое количество гормонов счастья – дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфинов.